Глава 23. Черный день. В сопровождении священника я еще никогда не гуляла. Появилась мысль, пока глаза косились на мужчину, идущего рядом по слегка заснеженной тропинке. Впечатление о Викторе сложилось неоднозначное. Но одно было понятно точно. Он до сих пор имеет влияние на Малаха. Как бы тот ни старался, но его лицо выдало все за него. Брюнет боялся отца. Причины этому я не знала. Но по нашим немногочисленным встречам со священником можно было судить, что человек он жесткий. «Лина, вы знаете, чем занимается наша семья?» — поинтересовался Виктор. «В общих чертах», — ответила я. «Малах говорил, что вы помогаете людям разбираться с призраками». Мужчина помотал головой, продолжая плавно идти вперед по узкой дорожке. «Мы помогаем также и медиумам. Их жизни всегда под угрозой из-за того, кем они являются от рождения». До меня дошло, к чему он ведет. Вспомнив про свою выдуманную беременность, я спросила: «А где все женщины?» Я не видела ни одной. На лицо собеседника упала тень. Он спокойно произнес: «Большинство женщин-медиумов быстро умирают. Они не справляются с возложенной Господом на них миссией. Поэтому в общине их немного». От того, насколько легко отцу Малаха дали слова о смерти, стало не по себе. Мы подошли к загону, вдоль которого шли крытые павильоны. Рядом то и дело шныряли жители общины. Виктор учтиво пропустил меня вперед. На лице появилась невольная улыбка. Как истинному городскому жителю, мне никогда не доводилось бывать на конюшнях. Из длинных рядов аккуратных загонов кое-где выглядывали лошадиные морды. «Зачем мы пришли сюда?» — недоуменно поинтересовалась я, наблюдая за животными. Виктор широко улыбнулся и мягко сказал: «Вы выглядели такой напуганной. Хотел сделать вам приятно. Не стоит тратить нервы попусту, особенно в вашем положении». Этому странному человеку определенно удалось немного растопить мое сердце. Такая забота располагала, хоть она и была вызвана не настоящим будущим ребенком. Мужчины, работающие на конюшне, иногда косились на нас с любопытством. Виктор же их словно не замечал. Я думала, что все животные реагируют на призраков одинаково. Но, к счастью, лошади вели себя смирно, игнорируя всегда сопровождающего меня мертвого мальчика. Интересно, почему он не хочет показываться при жителях общины? Может, боится их всех? Вертелось в голове, пока Виктор шел вдоль загонов. Мы остановились напротив статного, вороного жеребца. Его грива беспорядочно спадала на мощное тело. Стройные ноги сделали пару уверенных шагов к нам. Морда животного подалась вперед, и оно уставилось на меня своими темными, как ночь, глазами. Виктор похлопал по широкому носу коня и произнес, улыбаясь: «Тише, день, напугаешь прекрасную даму». На лице появилась усмешка. Кто мог додуматься назвать черную лошадь днем? Пролетело в голове, когда спутник заговорил вновь. Раньше сын часто на нем катался. Я подарила ему коня на 10-й день рождения. Теперь только иногда Захарий его выгуливает. Глаза закатились. Ну, конечно, как я сама не поняла, что имя выбирал Малах. При мысли о нем я вновь забеспокоилась и, не выдержав, спросила: «А долго будет идти это его задание?» Виктор задал встречный вопрос: «Беспокоитесь за него или за то, что вам пришлось остаться одной? Этот тип невероятно проницательный», — подумала я, честно ответив, — «и за то, и за другое». Священник неожиданно добродушно произнес: «Лина, здесь вы под защитой. Вы не представляете, как осчастливили меня своим появлением. Я стал думать, что сын никогда не одумается. Серые глаза заблестели. Но, видимо, ради безопасности любимых он смог усмирить гордыню и вернуться домой. Предполагаю, что ему тяжело удалось это решение. Малах всегда был упертым. Виктор выглядел таким расчувствовавшимся, что я с трудом сдержала внезапный порыв его обнять. Было странно наблюдать за родителем, желающим, чтобы его ребенок жил рядом с ним. Грустные воспоминания о матери, отдавшей меня в интернат, стали захватывать мозг. Стараясь не разрыдаться, я отвела от мужчины взгляд и погладила дня, на что конь ответил довольным ржанием. «Красивый», — раздался мой тихий голос. «Да, прекрасное создание. Лошади — те немногие животные, что могут сосуществовать с медиумами, несмотря на их частые контакты с духами. Серые глаза прошлись по коню. Смелые, благородные. На мое желание прокатиться, священник мягко рассмеялся и сказал, что очень осторожно можно будет осуществить задуманное, когда Захария будет свободен. Из-за того, что я забывала каждую секунду о несуществующей беременности, не сразу дошло, почему Виктор делает такой упор на безопасности. Нужно не забывать о фальшивом ребенке ради мертвого мальчика. Пыталась я настроить себя на нужный лад. В конце концов, я почти не вру Виктору. Мы с Малахом приехали вправду из-за ребенка, о котором надо позаботиться. Мертвого ребенка. Говорить вслух свои мысли я не стала. Виктор указал рукой нужное направление, и мы прогулочным шагом пошли дальше осматривать его владения. Проповедник объяснил, что подразумевает под собой слово «безопасность» для медиумов. Под все территории общины располагались соляные залежи. При необходимости расширения жилой площади местные сами подготавливали землю, чтобы иметь возможность спокойно существовать на ней. Исключением было лишь одно место — домик за церковью. На вопросы, почему так сделано, Виктор мотнул головой, сказав, что мне еще будет время узнать все тонкости местного устройства. Стало понятно, что призрак, привязанный к подвеске, не может проявить себя именно из-за защищенности этого места, а значит, если я захочу пообщаться с ним, то придется покинуть территорию общины. Виктор вел меня в сторону одного из длинных корпусов возле церкви. Пока мы шли, прозвенел колокол. На мои круглые глаза проповедник объяснил, что все важные части дня обозначаются подобным способом, оповещая всех на территории. Этот звон говорил о времени приема пищи. Мы оказались в теплом просторном помещении. Деревянные стены разрезали частые вытянутые окна, впускающие много света. За двумя длинными столами собирались медиумы. Каждый самостоятельно подходил с тарелкой к мужчине, разливающему дымящуюся похлебку. Затем усаживался на скамью. Теплая зимняя одежда укладывалась рядом с ее владельцем на сиденье. Перед тем, как приступить к приему пищи, звучала молитвенная благодарность. Виктор прошел к единственному пустому столу. Тот одиноко дожидался своего владельца. За ним могло поместиться не больше 6 человек. К тому же скамья располагалась так, чтобы видеть все помещение целиком. Виктор словно король в этом месте. Появилась мысль. Даже немного удивило, что медиумы не дожидались разрешения начать есть. Проповедник похлопал ладонью по лавке, приглашая присесть, пока я неловко переступала с ноги на ногу, боясь делать что-то неприемлемое. Выдав ему благодарную улыбку, я, наконец, села под продолжающиеся сыпаться в нашу сторону любопытные взгляды. Перед носом возникла тарелка с супом. Виктор сходил за едой. «Спасибо», — раздался мой голос тихо. Выбивало из колеи такое обходительное обращение малознакомого человека. Проповедник то и дело отвечал на вопросы подходивших к нему мужчин. Он давал указания, что делать, и они молча удалялись. Подходят, чтобы посмотреть на новенькую. Ведут себя, как дети. весело сказал Виктор, провожая взглядом очередного медиума. Я не могла радоваться тому, что оказалась единственной женщиной в такой толпе. По телу то и дело пробегал холодок, но наличие детей разных полов немного успокаивало. Те выглядели нормально, спокойно общались с остальными, что внушало доверие к людям вокруг. Раздумье прервал приятный голос Виктора. «А вот и твоя компания на ближайшие дни. Надеюсь, вы подружитесь». Глаза округлились. Я впала в ступор от неожиданности. Конечности потяжелели, словно к ним привязали камни, тянущие вниз. Под звуки выпрыгивающего из груди сердца я наблюдала, как к нам направляется девушка. На ее лице играла легкая улыбка. Черное платье из той же ткани, что и форма всех медиумов, было точной копией одежды Марии, мертвой девушки Малаха. «Добрый день, дорогая!» Виктор поднялся, чтобы поприветствовать подошедшую девушку. «Знакомься, Лина, это Елена. Она будет составлять тебе компанию и, надеюсь, поможет тебе быстро освоиться». «Какого черта происходит?» Кричал внутренний голос, пока я смотрела на светлое лицо Алисы.